Я слова сложила в строчки, чтобы Богу славу петь, как в мозаике кусочки, как кувшин, чтоб воду пить из источника. Священных, чистых, истинных, живых. Книги Бога духновенной и в деяниях святых. Безначальный, бесконечный Бог великий и живой, Бог всесильный и предвечный, милосердный и благой, самый лучший исцелитель душ измученных в грехах. Самый первый искупитель, все несешь в своих руках, как ломоть ржаного хлеба со стаканом молока, так душа в небо тянут, манят облака, тянут, манят.